В этом году день рождения Луки Спагетти выпадает на День Благодарения, и он хочет устроить праздник с индейкой. Он никогда не ел большую, жирную, запеченную американскую индейку, каких мы зажариваем в День Благодарения, хотя на картинке видел. Лука считает, что скопировать праздник будет легко, учитывая, что я, настоящая американка, буду ему помогать. Он говорит, что его друзья Марио и Симона разрешили воспользоваться их кухней. У них большой красивый дом в горах, в пригороде Рима, и Лука всегда отмечает там свои дни рождения. Лука составил такой план: заскочить за мной примерно в 7 вечера после работы, после чего выехать из Рима в направлении севера, а там нас уже будут ждать другие гости вечеринки. Мы выпьем вина, я познакомлюсь с приятелями Луки, а потом часов в 9 можно будет и 10-килограммовую индеечку зажарить. Пришлось объяснить Луке, сколько времени нужно, чтобы зажарить 10-килограммовую индейку. Если следовать его плану, гости смогут полакомиться угощением лишь к рассвету следующего дня. Лука был просто уничтожен. «А что, если купить маленькую индейку?» — предложил он. На что я отвечала: «Лука, давай сделаем проще и закажем пиццу, как и все нормальные американские семьи в День Благодарения». Но Лука все равно расстроился. Вообще-то в Риме в последнее время не весело. Похолодало, санитарная служба и железнодорожники забастовали в один и тот же день. Вышло исследование, согласно которому у 36% детей в Италии аллергия на глютен, содержащийся в пасте, пицце и хлебе. Кирдык итальянской гастрономической культуре. Того хуже. Недавно в газете была статья под шокирующим заголовком: 6 из 10 итальянок сексуально не удовлетворены. Мало того, 35% итальянцев признаются, что у них трудности с эрекцией, что весьма озадачивает ученых, а меня заставляет задуматься. Не пора ли слову «секс» перестать быть девизом Рима? Что касается более серьезных плохих новостей. 19 итальянских солдат недавно погибли в американской войне. Так ее здесь называют. В Ираке. В Италии такого числа жертв не было со времен Второй мировой. Смерть ребят потрясла римлян. В день их похорон в городе все было закрыто. Большинство итальянцев не желают ввязываться в войну Джорджа Буша. Решение об этом принял премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, больше известный в этих краях как «Л'Идиотта». Этот тупой владелец футбольного клуба, разжиревший от взяток и аморального образа жизни, регулярно позорит своих сограждан, похотливо жестикулируя в Европейском парламенте. Он в совершенстве овладел искусством «Лария Фрита» — накалять воздух, искусно манипулировать СМИ, что нетрудно, когда являешься их владельцем, и в общем и целом ведет себя, как пристало неуважающему себя главе государства, а скорее мэру Уотербери. Шутка, которую поймут лишь те, кто живет в Коннектикуте. Уж извините. И вот теперь он ввязал итальянцев в войну, которая их не касается совершенно. «Они погибли за свободу», — заявил Берлускони на похоронах 19 итальянских солдат. Но большая часть римлян придерживаются иного мнения. Эти ребята умерли из-за личной вендетты Джорджа Буша. В нынешнем политическом климате следовало ожидать, что американским туристам в Италии придется несладко. Не стану отрицать, приехав сюда, я рассчитывала встретить определенную долю негатива, но большинство итальянцев относились ко мне с пониманием. Стоит всплыть имени Буша, как они кивают в сторону Берлускони и говорят: «Мы все понимаем, и у нас есть свой Буш. И мы там были». Странно, что в данных обстоятельствах Лука хочет совместить свой день рождения с американским Днем Благодарения. Хотя идея мне нравится. День Благодарения — замечательный праздник. Американцы могут смело им гордиться. Это единственное наше национальное торжество, оставшееся относительно некоммерциализированным. День милосердия, благодарности, объединения. Да и удовольствие тоже. Это то, что всем нам сейчас так необходимо. Моя подруга Дебора приехала из Филадельфии на выходные, чтобы отпраздновать со мной День Благодарения. Она всемирно признанный психолог, писательница и теоретик феминизма, но для меня навсегда останется любимой постоянной клиенткой. С тех дней, когда я работала официанткой филадельфийской забегаловки, а Дебора приходила на ланчи, заказывала диетическую колу безо льда и глубокомысленно вещала через барную стойку. Она была единственным приличным человеком в той дыре. Мы дружим уже больше 15 лет. Софи тоже приглашена к Луке на вечеринку. С ней мы дружим уже почти 15 недель. Вообще, в День Благодарения любому гостю рады. Особенно, если праздник совпадает с днем рождения Луки Спагетти. Поздно вечером покидаем усталый, замученный стрессами Рим и едем в горы. Лука обожает американскую музыку, и мы ставим Иглс на полную громкость и вместе поем. Давай оттянемся еще разок. Хотя калифорнийский саундтрек и странноват для путешествия сквозь оливковые рощи и старинные акведуки. И вот мы в доме Марио и Симоны, приятели Луки и родители 12-летних близняшек Джулии и Сары. Пауло, друг Луки, которого я уже знаю по футбольным матчам, тоже там, со своей подружкой. И, конечно, Джулиана, девушка Луки, она приехала пораньше. Дом просто шикарный. Он укрыт в роще оливковых, апельсиновых и лимонных деревьев. Горит камин, оливковое масло, домашнее. Разумеется, на 10-килограммовую индейку не осталось времени, и взамен Лука тушит кусочки грудки индейки, а я руковожу стихийной группой по приготовлению традиционной начинки, стараясь как можно точнее припомнить рецепт. Начинка сделана из хлебных крошек какого-то крутого итальянского хлеба. В нее внесены необходимые региональные преобразования. Финики вместо абрикосов, фенхель вместо сельдерея. И получается, как ни странно, отлично. Лука волновался, как мы будем общаться. Ведь половина гостей не знает английского, а другая половина итальянского. А шведским и вовсе владеет одна Софи. Но, кажется, мы имеем дело с одним из тех волшебных вечеров, когда все идеально понимают друг друга. А если слово и забудется, сосед поможет перевести. Уж не помню, сколько бутылок сардинского вина мы выпили, прежде чем Дебора предложила последовать славному американскому обычаю взяться за руки и по очереди сказать, за что мы больше всего благодарны. И вот мы изливаем нашу благодарность на трех языках, один за другим. Начинает Дебора. Она благодарит за то, что у Америки в скором времени появится шанс переизбрать президента. Софи, сперва на шведском, затем на итальянском и в заключении на английском, благодарит итальянцев за их добрые сердца и 4 месяца сплошного удовольствия в их стране. Мы пускаем слезу, когда Марио, хозяин дома, сам со слезами на глазах выражает признательность Богу за работу, благодаря которой он смог купить этот дом для семьи и друзей. Смеемся, когда Паула, в свою очередь, говорит спасибо за то, что у Америки вскоре появится шанс переизбрать президента. И дружно и почтительно замолкаем, когда Сара, одна из хозяйских 12-летних дочек, храбро делится своими чувствами и благодарит Господа за то, что сегодня она здесь с такими замечательными людьми. В последнее время в школе ей приходится несладко, другие ученики над ней издеваются, поэтому спасибо вам за то, что вы такие добрые и не злые, как они. Девушка Луки благодарна за то, что все эти годы он был предан ей и заботился о ее родных в тяжелые времена. Симона, хозяйка, прослезившись пуще мужа, говорит спасибо за новую традицию праздновать и воздавать благодарности, принесенную в их дом чужими девушками из Америки, которые на самом деле вовсе не чужие, а друзья Луки, а значит и их друзья. Когда приходит моя очередь говорить, я произношу «Соно грата», но потом понимаю, что не могу высказать свои истинные мысли вслух. Ведь на самом деле мне хочется сказать спасибо за то, что я освободилась от депрессии, которая годами голодала меня как крыса и проделала такие дыры в моей душе, что еще недавно я не смогла бы получить удовольствие от такого чудного вечера. Об этом я молчу, не хочу пугать детей. Вместо этого отвечаю просто и честно. Благодарна за новых и старых друзей. Рада особенно сегодня, что у меня есть Лука Спагетти. И надеюсь, что его 33-й день рождения будет счастливым, и он проживет долгую жизнь и станет примером для других людей, примером того, как быть щедрым, преданным и добрым. Глаза у меня на мокром месте. Но, кажется, никто не против, Они все тоже плачут. Лука так расчувствовался, что не может найти слов и в конце концов говорит всем нам: «Ваши слезы в моих молитвах». Вино в Сардинии льется рекой. И пока Пауло моет посуду, Марио укладывает сонных дочерей в постель, Лука играет на гитаре, а остальные хором поют пьяные песни Нила Янга с разномастными акцентами. Дебора, моя подруга-феминистка-психолог, тихо говорит мне: «Ты только посмотри на этих славных итальянских мужчин. Видишь, как они не стесняются выражать свои чувства, как искренне заботятся о своих родных, с каким вниманием и уважением относятся к женщинам и детям. Не верь тому, что пишут в газетах, Лиз. В этой стране все в порядке». Вечеринка заканчивается лишь на рассвете. Выходит, мы вполне успели бы зажарить 10-килограммовую индейку и съесть ее на завтрак. Лука Спагетти довозит нас с Деборой и Софи до самого Рима. Солнце всходит, и мы помогаем ему не уснуть, распевая рождественские гимны. «Тихая ночь, священная ночь, волшебная ночь». Мы поем эти строки на всех языках и вместе едем в Рим.